إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Первое правило, то есть первая вещь, которая заключает в себе это правило и цель, которую для разъяснения, в которой это правило, то, что неверующие, с которыми воевал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, признавали таухид ар-рубубия, признавали единобожие в господстве. А это что такое таухид ар-рубубия? Что такое таухид в господстве Аллаха? А это делать Аллаха единственным в его сущности и в его деяниях. И на это указывают слова автора, когда он сказал, مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهَ تُعَلَهُ وَالْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ. Они утверждали, признавали, что Всевышний Аллах является Создателем, дающим пропитание, управляющим. Это первая суть, которая, на что хочет указать тебе это правило. Вторая цель, которая приводится в этом правиле, а это то, что их признание Таухида Рубубия, то, что они признавали господство Аллаха, признавали, что Он Создатель, признавали, что Он дающий пропитание, что Он управляющий, оживляющий, умертвляющий, то, что это их признание не сделало их мусульманами. Так они делали ширк, многобожие, в отношении чего? В отношении таухид аль-улюхия. В отношении чего? В отношении единобожия в божественности Аллаха. И доказательство этому слова Всевышнего Аллаха, которые привел автор, а также что с других слов Всевышнего Аллаха, сурата Юсуф, 106 аяте, где Всевышний говорит: «Ма юмину аксарухум билляхи, илля вахум мушрикун». И не веруют, многие из них не веруют в Аллаха, тогда как они, говорят, предают Аллаху сотоварищи. И вот Ибн Джарир ат-Табари в своем тафсире относительно этого аята сказал, то есть большинство из них не веруют в таухид ар-рубубия, то есть божественное, что единобожие в господстве Аллаха, тогда как являются многобожниками, то есть большинство из них веруют в таухид ар-рубубия, тогда как являются многобожниками в таухид аль-улюхия. Из этого правила, уважаемые братья, становится очевидным ошибочность тех людей, которые заявляют, что смысл «ля иляха илляллах» как «ля халика илляллах», «ля разика илляллах». Что смысл слова «ля иляха илляллах» это, то есть ошибочность тех людей, которые говорят, что смысл «ля иляха илляллах» как «нет Создателя, кроме Аллаха», «нет Бога, кроме Аллаха», «нет Творца, кроме Аллаха». Из этого правила отсюда это вытекает. Так как если бы эти слова подразумевали такой смысл, тогда неверующие курашиты были бы верующими. И так как они признавали таухид ар-рубубия, признавали, что Аллах халик, разик, творец, создатель, Бог, но они отказались от чего? От поклонения Ему одному. И так как они отвергали эти слова и не подчинялись им, и не стали совершать деяния в соответствии с этими словами, то это означает, что смысл этих слов не тот, который заявляют эти люди, а правильный смысл этих слов это что? «Ля ма'буда бихаккин илляллах» – «нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха». Но необходимо знать, как бы примечание такое, необходимо знать, что между признанием, уважаемые братья, таухида ар-рубубия, то есть единобожие в господстве Аллаха, единобожниками, и признанием его многобожниками существует разница с двух сторон. Первое, то, что единобожие верующих, оно здоровое от испорченных убеждений. В отличие от чего? От многобожников, которые признавали таухид ар-рубубия, однако имели в этом вопросе ложные убеждения. Как, например, они отрицали воскрешение после смерти. А также они веровали в амулеты, в заговаривания, в приметы и так далее. А все эти убеждения, они портят что? Таухид ар-рубубия. Вторая разница, то что единобожие верующих в таухид ар-рубубия охватывает все его единицы полностью. Их признание подробное, детальное признание. В отличие от чего? От многобожников, с которыми воевал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они веровали в таухид ар-рубубия в общем, но не детально. И поэтому, если ты встретишь в словах ученых то, что мушрики признавали таухид ар-рубубия, не рубубия, не думай, что их вера в рубубия, в господство Аллаха, подобна вере единобожников, мукминов, муахидов. Однако между ними, то есть между мушриками, многобожниками и единобожниками, есть в вере в таухид ар-рубубия есть два больших различия. И в конце хотелось бы упомянуть пользу, которая извлекается из этого правила. В этом правиле, уважаемые братья, опровержение тем, которые заявляют то, что признание того, что Аллах является Создателем, что признание того, что Аллах является дающим, оживляющим, умертвляющим, дающим пропитание и так далее, препятствует тому, чтобы описывать человека большим ширком. Как об этом говорят некоторые невежды в виде суфистов. Они говорят о том, что если человек уже верует, то что Аллах Создатель, Аллах оживляющий, умертвляющий, то верит в таухид ар-рубубия, это препятствие того, чтобы описывать такого человека большим ширком. Вот это правило, оно опровержает эти суфистские отклонения. Потому что многобожники в времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, признавали это, но это не сделало их с числа чего? Мусульманами. А это что? Они остались просто-напросто многобожниками. И поэтому вот это правило, оно включает в себе вот эти две вещи. Во-первых, знать о том, что многобожники в времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, признавали то, что Аллах субхана ва тааля также создатель, дающий пропитание, управляющий, оживляющий, умертвляющий и так далее. Но вот это признание таухида ар-рубубия, оно не вело их в ислам. Почему? Потому что они совершали многобожие Всевышнему Аллаху субхану ва тааля в поклонение. Они приносили жертвоприношение кому-то помимо Аллаха. Они просили кого-то помимо Аллаха. Они просили помощи у кого-то помимо Аллаха. Они давали обеты кому-то помимо Аллаха. Они боялись кого-то помимо Аллаха. Они надеялись на кого-то помимо Аллаха. И так далее. Вот эти именно что виды поклонения они совершали и направляли кому-то помимо Всевышнего Аллаха. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран.